Поляну буквально накрыло шквалом огня. Элементарь радостно захохотал и рванул в центр поляны, вбирая в себя пляшущие здесь и там пламя. Огонь тут же опал, оставив после себя ледяную клетку, внутри которой стоял закутавшийся в алый плащ рыцарь и что-то кричал про чью-то мать, заканчивая взводить арбалет. Элементарь успел взглянуть прямо в спокойные глаза человека, развернувшегося к нему закопченным лицом, как в него снова вонзился ледяной болт. Побелев от ярости, элементарь уже было бросился к дерзкому смертному, повторно замахивающимся своим жалким молотом, как внезапно невидимый ошейник захлестнулся у него на шее. Книга, якорь, алый маг, промелькнула в сознании элемента огня. Он жутко не хотел возвращаться на свой план, ведь там, так скучно. Но еще больше он не желал служить кому-то, подчиняясь дурацким приказам. Огненная сущность взвыла от бессилия, не бросая попыток вырваться из пленившего ее аркана. Лисорг торжествовал. Книга сама прыгнула ему в руки, словно соскучившись по своему хозяину. Короткое заклятие восстановило скрепы управления, и маг, ослабивший невидимую цепь, не дававшую элементарю покинуть злополучную площадку, захлестнул ее вокруг шеи элемента. Дело было сделано. Оставалось упрятать элемента обратно на его план или реализовать безумный план Вадима. И именно от него, мастера школы волшебства крепости, старшего преподавателя кафедры огня, хранителя книги пламени, почтенного Лисорга, зависел исход экспедиции. А что если этот странный парень, явно обладающий магическим сопротивлением, но, кажется, и не догадывающийся об этом, и есть тот самый артефакт, который ищет принц Влад? В любом случае, с ним у меня будет больше возможностей собрать выживших и рискнуть спуститься на нижние ярусы подземного города королевства. Ну, а если ритуал заключения элементаря в камень пойдет не по плану, то я, при помощи своей книги, смогу справиться с огненной сущностью. Решено, этот иномерянин нужен крепости, поэтому старший маг пойдет на уступку варвару. Маг огня торжествующе улыбнулся. Вадим в это время благодарил всех богов, что уговорил этого мага отдать ему свой плащ. Доспехи, зачарованные на сопротивление огню, плащ, дающий иммунитет к огненной стихии, да парочка заклинаний из свитков не дали Вадиму хорошенько прожариться в разорванном на спине железном доспехе. Тяжа сейчас интересовала одно: останется ли маг верным своему слову и проведет ритуал заключения элементаря в доспех или, заполучив книгу, начнет свою собственную игру. «Вадим, ты где?» — донесся голос мага. «Иду, Ли», — крикнул в ответ парень, торопливо возвращаясь к стартовой точке забега. «Вадим, получилось». Маг медленно шел к их лагерю, неся перед собой раскрытую книгу. Над ней в огненной клетке бился уменьшенный в 10 раз элементарь. «Ты как? Проводим ритуал прямо сейчас?» «Да», — кивнул парень, с грустью смотря на искореженный молот. «Прямо сейчас. Пока ты идешь, я сброшу эти железяки и залезу в свой доспех». Маг не ответил, продолжая медленно идти по тропинке. Элементарь, несколько дней проведя на свободе, ощутимо прибавил в силе и сейчас, по прикидкам Лисорга, мог бросить вызов даже старшему элементу огня. С каждым шагом книга становилась все тяжелее и тяжелее, но прибегать к помощи было нельзя. Одним из условий обладания священной реликвией крепости была клятва постоянного самосовершенствования. Книга проверяла своего хранителя ежедневно и ежечасно, не желая находиться в обществе слабака. Лисорг стиснул зубы. Он – старший повелитель огня крепости. И сейчас он совершит первый за несколько сотен лет ритуал подчинения элемента огня в камень. А то, что вместо рубина или, на худой случай, бриллианта, вместо камня будет использоваться доспех и номерца, об этом лучше умолчать. Когда Лисорг добрался до их с Вадимом лагеря, все уже было готово. Здоровенный, похожий на голема, доспех лежал лицом вниз в центре фигуры удержания. Маг, из последних сил, переставляющий ноги, подошел к неподвижному доспеху. «Вадим». «Да, Ли, я тут», — глухо раздался голос парня. «Видишь белый крест? Вот туда и сажай своего элемента». «Он не мой», — буркнул маг себе под нос, несколькими пассами активируя расчерченные до этого руны. Немного подумав, он решил все-таки предупредить парня. «Будь готов, тебе сейчас может быть больно. Валяй, давай», — донеслось в ответ. Сам Вадим не на шутку струхнул, обнаружив перезагруженный скаф. Кое-как освободившись от железяк, парень забрался в скаф и запустил тестовую проверку. Уровень аккумулятора горел на 1. приготовиться к зарядке батареи. Голосом отдал приказ Вадим, безуспешно пытаясь докричаться до Икса. Ну же, дружище, не дури, еще и не из такой дыры выбирались. Не получится с магом, так я найду способ тебя зарядить, пусть даже придется несколько лет держать скаф на солнце. Вадим, чуть ли не физически ощущая бурлящую в нем энергию, постарался всеми силами поделиться ей с Иксом. В это же время Лисорг затянул ритмичный речитатив заклинания. Вадим пометил мелом запасной атомный аккумулятор, разумно рассудив, что, если что-то пойдет не так, основной останется неповрежденным. Сейчас же, парень больше всего на свете хотел услышать голос своего единственного друга. В очередной раз за сегодня завыл элементарь. Только на этот раз вой его был не наполнен яростью и мощью, но скорбью и обреченностью. Под ритм заклинания Лисорка его огненной воронкой начала закручивать в продолговатый стальной ящик. Маг почувствовал, как книга помогает ему, давая силы и подсказывая нужные движения и слова. Артефакт древних ценил храбрость и постоянную готовность к импровизации. В глубине книги таилось множество секретов, не говоря уже о подробной классификации боевых скафандров ксуров, цивилизации, несколько раз пытающейся взять порог под свой контроль. Обычно, чтобы зарядить скаф такого типа, достаточно было просто подать поток энергии в основной аккумулятор скафа. Но обладающий книгой маг решил вместо простого способа пойти сложным путем и подчинить огненную сущность. Книга азартно зашелестела страницами. А что, это будет интересно. Вот только сможет ли владелец скафа помериться силой воли с живым воплощением огня. Что ж, пусть победит достойнейший. Лисорг на мгновение почувствовал, что книга ожила и улыбнулась ему. В голове что-то щелкнуло, и перед его глазами развернулась картинка, на которой ряды големов, похожих на доспех, лежащий в центре ритуальной схемы удержания, один за другим заряжались от сидящего в медитации мага, от которого били два луча энергии. Так просто. Неверяще выдохнул маг, но тут же замолчал, во все глаза наблюдая за разворачивающимся перед глазами видением. Молодой маг воздуха, закованный в синеватый доспех, ложится в аналогичную схему удержания, выжженную в идеально ровном камне. Ему на грудь опускают малого элементаря воздуха. Четыре мага нараспев читают заклинание в такт бьющимся на земле рунам. Спустя минуту доспех начинает мелко дрожать, руки мага сжимаются в кулаки, все с нетерпением наблюдают за схваткой разума и воли. Внезапно шлем резко разворачивается на 180 градусов и обратно. Из-под забрала бьет ослепительный белый свет, с распростертых рук воздушника срываются два жгута молний, испепеляя двух ближайших магов, и закованный в сталь маг воздуха взмывает вверх. Уйти ему не дает два куска скалы, выстреливающие следом, плюща доспех в лепешку. Второй оставшийся в живых маг водяным хлыстом срезает шлем. Картинка сменяет картинку. Маги огня, воздуха, воды, земли, воины, разведчики, друиды. Доспехи, плащи, диадемы. И каждый раз элементарь выходит победителем, сжигая мозг смельчака и пытается ускользнуть на свободу в новом, обретенном теле. Круговерть неудачных экспериментов кончается. Лисорг с сожалением смотрит на поднявшийся с земли скаф со сжатыми кулаками, чью мощную фигуру сотрясает крупная дрожь. Маг ждет развязки, приготовив подсказанное книгой заклинание изгнания, но огненный элементарь все никак себя не проявляет. А этот иномерянин, крепкий орешек, не успел маг договорить, как доспех взмывает в воздух, изящным пируэтом уходя от сорвавшегося с рук огневика заклинания. «Не дури, Ли!» — оглушительно громко орет Вадим. «Все под контролем!» «Яху! Let us rock roll!» Вадим даже не сразу понял, кто стучится в его разум. Огненный элементарь стремился попасть ему в голову и сжечь его волю, разум, чувства. «Да не вопрос, дружище!» Парень широко распахнул врата своего ума. На элемента огня обрушилась какофония звуков, чувств, картинок и эмоций. Тьма со всех сторон накружила еле тлеющий огонек сознания элементаря. Тому ничего не оставалось делать, как уцепиться за единственное возможное – воспоминание Вадима. Огонь, срывающийся с плеча тяжа, струи реактивного огня, бьющие за спиной, ослепительная вспышка подрыва тактической ракеты. Плазменный резак, кромсающий хитиновые клешни закованного в сталь богомола. Обжигающая даже саму суть огня ядерная вспышка на станции Меркурий. Огненный элементарь завороженно следил за мощью первозданного огня, воплощенный в так бесившим его смертным. «Только бы он взял меня к себе на службу!» Непривычная мысль овладела гордым и независимым существом. Средний элемент огня, подбирающийся в своем развитии к следующему уровню, осознал свою ничтожность рядом с тяжем, с обычным смертным, одним мановением руки зажигающим небольшое солнце. Ну, как тебе сказать, он необычный смертный. Теперь уже в разум элеминатря вбилась чья-то фраза. А кто он? Не сумел сдержать любопытство воплощенный огонь. И кто ты? А кто может зажигать звезды? Вопросом на вопрос ответил таинственный голос. Но это все лирика. Смотри, у тебя два варианта. Я тебя сейчас быстренько поглощаю, насыщая свой аккумулятор, в общем, съедаю тебя. Или могу дать тебе в управление часть своей мощи в обмен на присягу служить верой и правдой. Я согласен. Элемент не боялся быть съеденным, он сам несколько раз развоплощал своих соперников, впитывая в себя их мощь и силу. Он захотел, если и не обрести увиденную мощь, так хотя бы стать ее частью. Отлично, дружелюбно ответил ему голос. Кстати, не знаешь, где можно раздобыть еще энергии? А то, знаешь ли, кушать-то хочется. Элементарь кивнул, ему хорошо было знакомо чувство голода. Есть тут в горах одно место силы, но оно слишком сильное. Меня в прошлый раз чуть не развоплотило, поделился он своими воспоминаниями, раскрывая разум и посылая несколько картин из памяти. Отлично, зайдем туда, а сейчас, у меня один единственный вопрос, ты готов? К чему? Не понял элементарь, все еще находясь в шоке от происходящих с ним событий. Сейчас я пущу тебя в одно место, где ты, своей энергией сможешь создавать ее в сотни раз больше, но необходимо быть внимательным, тебя может разорвать от излишка мощи, слегка напряженно объяснил голос. Я готов, уж что-что, оставить блок на принятие энергии учили на родном плане первым делом. В противном случае, любой маг мог накачать элемента сырой энергией до смерти. Ну, тогда, добро пожаловать на борт. Миг и элементарь словно попал в огненную купель. Один мини-взрыв порождал за собой цепочку взрывов. Огневик торжествующе взвыл, прикоснувшись к мощи термоядерной реакции. Появившуюся энергию нужно было куда-то девать. Он заметался, разрываемый мгновенно вспыхнувшей внутри силой. «Сюда!» – послышался спасительный голос. Вадим с приятным удивлением смотрел, как наполняются заряды батарей. Резервный аккумулятор, основной, генератор щитов и еще сотни мини-реакторов по всему доспеху. «Сейчас, я ему дам почувствовать вкус полета!» Парень с радостью услышал возбужденный голос друга. «Прикинь, Вадимище, этот кусок огня, он живой!» «Живой!» Согласился парень, старательно давя в себе слезы, и ты тоже живой, дружище. Черт возьми, Вадим, я хочу плакать, взревел Икс. Не знаю, как, но я хочу. Понимаешь, я чувствую. Ты понимаешь, хорош в ухо орать, добродушно проворчал Вадим. Понимаю, чего тут непонятного, чего там с элементарием-то. Да ничего, интонационно пожал плечами Икс, ему нескольких секунд хватило в твоей башке, чтобы чуть не потухнуть от этой хрени, с которой мы постоянно боремся. Потом показал ему парочку сражений, он впечатлился, ну и попросился к нам. А мы его взяли. Это же бесконечный разумный источник энергии. Считай, он только в реактор попал, как 1000 нам сделал, еле-еле выдернуть его оттуда успел. А что про полет говорил? Давай полетаем немного энергии, завались. Ты знал, что у большинства огненных элементариев есть мечта. Мечта, говоришь? Вадим взмыл в воздух, сделав несколько петель. Скаф шел хорошо, отзываясь на малейшие движения. Летать что ли хотят? Бинго. Не вопрос, полетаем, довольно улыбнулся парень. Первая проблема была решена. Оставалось по возможности найти своих и понять, что делать дальше. Слушай, Икс, а еще кто из наших сюда попал? Как тебе сказать, немного замялся Искин. Я тут немного подсоединился к здешней сети, она как бы не совсем сеть, это сеть, понимаешь? Нет, но не суть, отмахнулся от пояснений тяж, так что с остальными. Согласно обрывочным данным сети, есть 3 точки, которые могут быть кем-то из наших соплота. Координаты. Резко бросил парень, аккуратно приземляясь недалеко от напряженного лисарка. А вот тут сложнее, пока не восстановится сеть, точных координат не будет. Есть только примерное направление. Где, то там, Скаф махнул рукой в сторону гор. Так, погоди, Икс, напрягся Вадим, это ты сейчас рукой махнул. Вроде я. Сейчас, 5 сек, еще раз попробую, можно. Скороговорка Икса сменилась чуть ли не умоляющими интонациями. «Пробуй», — утвердительно кивнул Вадим, — «я думал, это наш новый пассажир». Лисорг, напряженно всматривающийся в 2,5-метровый доспех, напряженно размышлял. Магу было важно, что форточник, вернувший контроль над своим скафом, будет делать дальше. Несколько нервное течение мыслей разбил доспех, внезапно начавший танцевать. «А да, детка, Икс никак не мог нарадоваться, это что ж получается, я теперь, типа робот, или все-таки киборг?» «Нет, наверное, все-таки робот, да». «Ну, как тебе сказать», — пожал плечами Вадим, — «я думаю, у тебя сейчас полный контроль над скафом. В какой-то степени тебя, наверное, можно назвать роботом, ну, или големом, как тут изъясняются местные». «О, поверь, я в курсе, как они тут изъясняются», — перебил его Икс. «Инфа, конечно, урезанная, но ее достаточно много. Кстати, тебе нужен какой-нибудь светляк, или одна из стел. Должны дать плюшки». «Разберемся», — согласился Вадим. «Сейчас Лисорка успокою и займемся личом, проверим, насколько он крут. Что скажешь, Кэп?» «Я за всю движуху, включая голодовку», — весело отрапортовал Икс. «Кстати, насчет лича, на крыше храма находится 3 разумных». «Принял», — кивнул Саш. «Решаем вопрос с магом и погнали». «Вадим, отозвался парень, — ты только этому сарку всего не выкладывай, мутная личность», — предостерег его Икс. «Тоже об этом подумал», — успокоил друга Тяж. «Как там наш новый знакомец?» «В восторге, в полном восторге. Я решил ему дать частичный контроль над реактивным ранцем, плазменной пушкой и спаренной лазерной установкой. Что скажешь? Имя ему нужно, вот что я тебе скажу». Вадим слегка нахмурился. «И да, выполнение команд только через тебя». «Само собой», — делано оскорбился Икс, и тут же заинтересованно уточнил: «А как назвать его хочешь?» «Назвать?» Тяж слега задумался. «Он кто у нас?» «Элементарь. Вот и пусть будет Эл. Он не просто элементарь, он огненный элементарь», — поправил друга Икс. «Огненный, говоришь? Огненный Эл. Агил. О, знаю», — ухмыльнулся Вадим. «Олегом будет. Олег», — покатал на слух имя Икс. «А что, звучит? Сейчас обрадую рядового». «Давай», — еще раз кивнул Вадим, — «а я пока Лисорка успокою». Начавший волноваться маг мгновенно успокоился, услышав жизнерадостный голос Вадима. «Все путем, Ли. Предлагаю немедленно следовать к точке Д. Лича необходимо ликвидировать. По появившейся у меня информации, на крыше храма находится 3 гражданских». «Конечно, пойдем, только мне нужно немного передохнуть». Маг с удивлением прислушался к своему телу. Вместо дикой усталости внутри бурлила мощь, а сам маг испытывал небывалый подъем сил. «Хотя, можно прямо сейчас пойти». Маг еще раз прислушался к себе. «Определенно, внутри что-то поменялось». Лисорг зачерпнул немного маны из внутреннего источника и швырнул в ближайший валун огненное копье. «Подумать только», — прошептал он себе под нос. Возрос объем резерва, увеличилась скорость плетения и сила заклинания, причем существенно. Макс со смесью восторга и недоумения посмотрел на расколотый на 2 части валун. Тут же бережно расстелил свой алый плащ, в попыхах сброшенный Вадимом, и положил на него книгу, а сам, встав на колени, совершил 3 ритуальных поклона. «Я буду достойным хранителем», — Лиорг серьезно посмотрел на книгу, словно давая обещание, — «и я передам знания достойным». Книга, окутавшись мягким оранжевым огнем, раскрылась ровно посередине. Огневик, не скрывая любопытства, заглянул в нее. На секунду его глаза полыхнули огнем. По телу пробежала огненная волна, снимая усталость и напряжение последних дней. С достоинством поднявшись с колен, мужчина расправил плечи и, перехватив подлетевшую к нему книгу, закрепил ее в специальном креплении на бедре. Взглянув на внимательно наблюдающего за ним Тяжа, Ли Сорк улыбнулся и коротко произнес: «Я готов». Глава 8. Мелкий. 1, 2, 3, 4, 5. «Я иду тебя искать», — хихикнул парень себе под нос. Бесконечная вереница подземных коридоров сводила с ума. Мелкий в очередной раз задумался, что бы было, если б он сразу после пробуждения полез вверх. Не тратя время на разведку, бесплодные размышления и еще сотни ненужных действий, очнувшись под каким-то огромным скелетом, парень первым делом понял, что скоро ему нечего будет есть, и впал в небольшую истерику. Успокоиться помогла встроенная в скаф мед, аптечка, вколовшая ему успокоительное. Уняв панику, Мелкий внимательно исследовал дно колодца. Пол оказался усеян всевозможными скелетами. Каких только костей здесь не было. Парень не без удивления обнаружил даже хитиновые останки боевого богомола. Еще больше было холодного оружия, сломанного, погнутого, ржавого, блестящего, бритвенно-острого. Инкрустированные драгоценными камнями рукояти валялись вперемешку с гнилыми деревяшками. Некоторые мечи и кинжалы слегка светились, намекая о своей крутизне, некоторые от времени потемнели. Самой ценной своей находкой парень считал кожаный мешок и широкий кожаный пояс со множеством колбочек и склянок, большая часть которых были вдребезги разбиты. В рюкзаке, помимо всевозможной ерунды, типа россыпи драгоценных камней, медных, серебряных и золотых колец, каких-то ключей и свитков, обнаружилась полупустая фляга с каким-то тонизирующим напитком и завернутые в мягкую зеленую ткань три сухих пластинки. Парня не покидало ощущение, что время внутри мешка останавливало свой бег. Если снаружи он был покрыт густым слоем пыли, песка и еще какой-то дрянью, то внутри не было ни малейшего намека на грязь. И тем не менее, парень отказывался верить в магию до тех пор, пока не встретил первого мертвяка. Случилось это на третий день пребывания Мелкого в этом странном месте. Парень шел по широкому коридору, радуясь про себя, что тоннель под легким углом идет наверх. Мелкий готов был идти день и ночь, лишь бы в конце туннеля показался свет. Свет интересовал парня в фигуральном смысле. Благодаря инфозрению, он отчетливо видел в кромешной тьме, не представляя, что бы он делал без своего стелс-доспеха. Шел он прямо по центру, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам. Запас воды у него был двойной, спасибо Сибовцу. Тот поделился не только водой, но и парочкой полезных девайсов, а также гранатами и запасными магазинами. И что-то подсказывало парню, что этот БК, все, на что он может рассчитывать. Удивительно, но все закинутые в рюкзак вещи, энергопластины, пара аккумуляторов, синтезатор H2O и прочая полезная в выживании утварь, влезла на удивление легко. Более того, рюкзак не оттягивал плечи, практически не ощущаясь на спине. Поначалу Мелкий списывал отсутствие веса на крутость скафа, но как тогда в эту чертову сумку поместился весь БК, снятый с Сибовца? Размышляющий на эту тему парень поначалу и не заметил устало бредущую впереди фигуру. И только присмотревшись, Мелкий с удивлением обнаружил, что перед ним действительно кто-то идет. Медленные, шаркающие шаги, неясный скрип и позвякивание, оборванный плащ до пят и опущенная вниз голова. Мелкий, обрадованный тем, что он не один в этом подземелье, не обратил внимания на эти детали. Тогда он совершил в высшей степени идиотский поступок. Догнав идущую впереди фигуру, он дружелюбно положил руку на ее плечо. Позже Мелкий думал, как бы он сам отреагировал, если бы в кромешной темноте кто-то положил бы тебе на плечо руку. Но тогда все вышло несколько по-другому. Фигура замерла и, развернувшись, посмотрела на парня. Сухая, потрескавшаяся кожа, лоскутами висящая на черепе. Глубокие провалы глазниц, в глубине которых горит зеленый огонь. Чересчур широкий рот с чересчур длинными и острыми зубами. Большего парень рассмотреть не успел. Мертвец выдохнул облачко зеленоватого праха прямо Мелкому в лицо и с неожиданной ловкостью попытался вцепиться в плечо. По привычке, помянув добрым словом своего сержанта, дубинкой вбивающего в курсантов правила поведения в незнакомой местности, Мелкий длинным прыжком разорвал дистанцию. Каждый в учебке знал, что забрало шлема всегда должно быть герметично закрыто. Адреналин щедро скакнул, хоть и не пристало диверсанту пугаться обыкновенного умертвия. «Твою мышь, зомби!» Мелкий с перепугу всадил в резво приближающуюся тварь разрывную ракету. Громкий хлопок взрыва, огненная волна и омерзительно мерзкое облачко зеленого пара, оставшиеся на месте нежити. Парень прислушался. Оглушающая тишина давила на сознание, корежа психику землянина. Только парень собрался идти дальше, как уже на его плечо опустилась чья-то ладонь. Мелкий сам не помнил, как оказался на потолке и, надежно зафиксировав себя у небольшого каменного выступа, принялся полосовать лазерами пустой с виду коридор. И только спустя минуту до парня дошло, что это была никакая не ладошка, а жесткая лямка рюкзака, вставшая ребром после его прыжка назад. «Так и с ума сойти можно», — шепотом заявил парень и посмотрел прямо перед собой. Каменный выступ моргнул и посмотрел на него любопытными желтыми глазами с вертикальным зрачком. Этого ослабленная психика парня вынести уже не смогла. Сознание упало в спасительную тьму, напряженное последние три дня тело расслабилось, и Скаф, приняв ослабление контроля за сигнал, втянул тысячи мини-игл, позволяющих владельцу Скафа, хоть сколько длительное время, держаться на потолке или отвесной стене. Парень безвольной куклой рухнул с расстояния в 3 с чем-то метра прямо на каменный пол. Очнулся мелкий от требовательных постукиваний по забралу своего Скафа. Открыв глаза, он испытал жгучее желание закрыть их обратно. Мужественно поборов постыдное желание, парень принял сидячее положение. А мешок-то не так-то прост, мелькнула непрошенная мысль. Ведь судя по тому, как лежал мелкий, он должен был со всего размаха долбануться поясницей о добрую кучу тяжелых и угловатых штук. Сломать спину благодаря доспеху он, конечно, бы не сломал, но пара ушибов ему была бы обеспечена. Отложив решение данного вопроса на потом, парень посмотрел на того, кто привел его в чувство. На его груди сидел, смешно наклонив черную, как смоль, мордочку к плечу, самый настоящий дракон, точнее дракончик. Черная, матовая чешуя, красный раздвоенный язык, трепещущие во тьме крылья. Привет! Выдавил из себя парень и совершил вторую глупость, подняв забрало Скафа. Дракоша скорчил скорбную мордочку и, повернув узкую, треугольную мордочку направо, выпустил тонкую струю пламени, сжигая клубящийся до сих пор на месте останков у мертвия зеленый пар. После этого дракончик лизнул парня в щеку. Мелкого словно ударило молнией. Необъяснимое чувство родства и привязанности поднялось откуда-то из глубины души. Захотелось задушить дракончика в объятиях или затискать до смерти. Парень, глупо улыбаясь, потянулся к дракоше руками. Тот сердито пискнул и неодобрительно посмотрел на такого большого и такого глупого человека. Как можно сидеть на полу, когда к ним со всех сторон двигаются эманации смерти? Неужели кровь ошиблась? Но нет, Вритра чувствовал родственные узы, заставившие его проснуться. Ничего, он научит своего человека всему, что он знает сам, главное, пережить эту ночь. Вритра снова посмотрел на человека, пытаясь послать ему мыслеобраз надвигающейся нежити. Бестолку. Этот двуногий даже не заметил посмертного проклятия недоделанной мумии. Еще и снял свою маску. Да, придется многому его научить. Мелкий же во все глаза смотрел на серьезного дракончика, пытаясь понять, что тот хочет ему сказать. Вот он передними лапками закрывает свою мордочку, вопросительно глядя на парня, вот показывает крылом вперед, словно предупреждая о чем-то, или может быть зовет куда-то. Не понимаю, виновато развел руками парень. Глаза дракоши сверкнули тьмой, и он, взмыв воздух, лениво выпустил парню в лицо струю пламени, после чего тенью метнулся к потолку. Парень на автомате захлопнул забрало и прикрылся от пламени рукой. Вот я балбес. Запоздало дошло до него, открыть забрало в условиях условно-агрессивной среды. Сержант меня бы прибил. Запустив мед, осмотр, мелкий попытался глазами найти дракончика. Он сердцем знал, где тот находится, но глаза безуспешно скользили по ровному потолку. Поразительная мимикрия. Подумал парень, никого, случайно не напоминает, а, кстати, чего это он спрятался? Может, идет кто? Как только последний вопрос оформился у мелкого в голове, он тут же начал действовать. Для начала запустил эхолокацию в обе стороны, и, пока идет сбор данных, приложил руку к полу. Встроенные датчики тут же приступили к анализу вибрации. 10 секунд спустя мелкий получил пакет с данными из 2 источников и увидел четкую картинку предстоящих событий. Сзади со скоростью несколько километров в час шло порядка 10-15 единиц, спереди порядка 200. Причем скорость некоторых единиц достигала 15 км в час. Ну, собственно, вариантов всего 2. Прятаться или сражаться с досадой, подумал парень, разминая шею. Почувствовав на себе взгляд дракончика, мелкий неожиданно для себя разозлился. Всю жизнь только и делаю, что прячусь. От проблем, от долгов, от уродских жуков. Сейчас вот от чертовой нежити, о которой только в книжках читал. Нет уж, хватит, набегался. Сейчас я буду вас немножко убивать. Парень бесстрашно побежал навстречу опасности. Глупо, подумал Вритра с затаенной гордостью, лучше быть живым ослом, чем мертвым львом, вроде в одной из книг было так написано. Ни на осла, ни на льва человек не тянул. Посмотрим, как он справится с отрядом нежити. Если сумеет выжить, конечно же. О том, чтобы уничтожить кулак немертвых, возглавляемый хоть и слабеньким, но личом, речи и быть не могло. Если человек сумеет выжить, Вритра решил провести окончательную инициацию, сам он тенью скользил по потолку, контролируя свою ауру. Ни один маг, мертвый или живой, не смог бы его распознать. До встречи с передовым отрядом нежити оставались считанные секунды. «Скорее всего, нас ждет парочка гончих, да несколько лучников», — прикинул дракон. Хоть он и провел в глубоком сне несколько то ли столетий, то ли тысячелетий, но происходящее в горах не было для него секретом. Все это было предсказано ему древними, и все, до последнего слова, оказалось правдой. Вритра чувствовал, что он первый из пробудившихся, и это чувство радовало его. Не то, что первый, а то, что пробудившийся. Ведь древние обещали, что драконы воспрянут ото сна незадолго до гибели мира, и от них в том числе будет зависеть, уцелеет порог под очередной бурей или нет. Главное, не сражаться с очередными богами, поморщился дракон, припомнив несколько прошлых вторжений, а все остальное выдюжим. Надо только выбраться из бункерка и найти место силы. Тогда он, Вритра мудрый, сможет помочь проснуться сразу нескольким десяткам, а то и сотням своих братьев и сестер. Мелкий, к своему удивлению, улавливал мысли дракоши, невидимой тенью следующим за ним под сводом пещеры. Дракончик, несмотря на скромные размеры, оказался не так-то прост. Хорошо думал парень, посылая перед собой несколько ракет, что этот дракончик, несколько раз сражавшийся с богами и считающий их немного неудобными противниками, является моим побратимом. О, а вот и первые клиенты, довольно пробурчал мелкий, с удовольствием глядя, как одна из ракет в клочья разрывает пару не то собак, не то жутко костлявых гиен. Вторая улетела дальше и взорвалась в центре толпы скелетов, раскидав осколки костей по всему коридору. И все что ли? Никого больше не осталось, расстроенно прошептал парень, подбегая к темной фигуре с посохом, с которого один за другим срывались призрачные воющие черепа, облетающие мелкого со всех сторон. А если найду? Небрежно взмахнув правым клинком, в который превратилась его рука, парень краем глаза проследил, в какую сторону укатилась голова лича, и обратным движением развалил безголовое тело на две неровные половинки. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Хихикнул парень себе под нос. То ли нежить была слабой и неверткой, то ли мелкий был в ударе, но бой кончился довольно быстро. Парень, увлекшись, устроил за остатками неживого отряда самую настоящую охоту. Нежить по сравнению с жуками роя оказалась сущим мясом. Мелкий с сожалением вздохнул и перешел на легкий бег. Благодаря Вриту он теперь знал, куда идти, и двигался к цели максимально быстро. В рюкзаке оставалось 1,5 пластинки сухпайка, и по заверениям Врита, мелкому хватит этой еды на целый месяц. Полное имя дракона было Вритра, но мелкий беспардонно сократил имя на свой лад. Врит не возражал. Пока мелкий охотился, дракон подробно описывал ему каждый встреченный тип нежити. Сильные и слабые стороны, уязвимости и скрытые особенности. Поначалу дракон все выпытывал у мелкого, каким образом ни один из черепов в него не попал, но поняв, что тот и сам не понимает, почему магия смерти буквально огибала его, бросил докапываться до парня. «Слушай, Врит, а ты откуда по-русски-то разумеешь?» — спросил дракона парень, устраиваясь на привал. «А чего его знать-то?» — удивился дракон. «Один из самых распространенных языков прошлого. Помню, у нас каждый третий портал был на ваши планеты. Серьезно?» В голове у парня не укладывались сказанные драконом слова. «Это как так? Что именно?» — хладнокровно уточнил Врит. «Портал или планеты?» «Да хорош, Врит». Поняв, что побратим издевается над ним, мелкий надулся. «Я же серьезно, ну ты даешь!» Пожал крыльями дракон, присаживаясь на кусок поваленной на пол каменной колонны. «Ты не желаешь немного подумать, а потом меня обвиняешь в том, что я тебя немного, как это слово, троллю». Дракончик растянул пасть в довольной ухмылке, обнажив ряд острых зубов. «Давай уже, начинай думать головой. Я серьезно». Врит поднял правое крыло вверх. «Не начнешь думать, так и будешь всю жизнь боевиком, разменной пешкой, и не добьешься права на свою кладку». «Да мне, собственно, эта кладка и не нужна», — пожал плечами парень. «Ну-ну», — хмыкнул дракон. «Ладно», — смутился мелкий, «а вообще, куда я попал? Что это за мир? И что ты знаешь про черные матовые воронки, засасывающие людей?» Из дальнейших объяснений дракона, мелкий понял, что воронки по официальной версии появляются следующим образом. Во время сильных магических бурь приоткрываются так называемые форточки, куски пространства скручиваются и выбрасываются в ближайшие замерия, где создается разница в магических потенциалах, и эти заплатки тянет обратно к материнскому миру. А чтобы добраться, они цепляют по пути батарейки, так и выкидывает в этот мир пришлых. Жук это будет, великий маг, дворник или купец средней руки, воронкам не важно. Их цель – вернуться домой, а не официальная какая, уточнил парень, как только дракон закончил свой рассказ. К этому моменту он успел перекусить сухпайком и подготовить место для ночлега, скрупулезно приняв все меры предосторожности. А неофициально, воронки ищут нужных людей, дракон выделил нужных интонаций. Понимаешь, наш мир, шибко удобно расположен, и очень многие хотят подчинить его себе. И древние придумали, игру, чемпионат, соревнование, турнир, честный турнир, к слову. На уровне их развития любая ложь или обман становится немыслимой. Плата за силу, дракончик пожал плечами, уловив заинтересованность парня. Так вот, одна из задач воронок – приносить нужных людей. Это каких, например, уточнил парень. Сам-то не понял, зевнул дракончик. Подумай, пораскинь мозгами, как у вас говорят. Спокойной ночи, Павел. Спокойной ночи, Врит, задумчиво ответил парень, устраиваясь на каменном полу поудобней. Это была первая за последние 5 лет ночь, которую мелкий провел без кошмаров. Знаешь, не зря тебя все-таки мелким назвали, Врит, удобно устроившись за спиной парня, вот уже который час предавался философским рассуждениям. Вот сам посуди, от ответственности бегаешь, дальнесрочные цели не ставишь, положение свое толком не анализируешь. Вот как ты можешь быть старшим, а каждый своим делом заниматься должен, с интересом следя за нитью повествования дракончика, ответил парень. Лучше плохо делать свое дело, чем хорошо, но чужое. Человек в стел с костюме и дракончик вот уже 3-й час целенаправленно двигались по каменному коридору. Мелкий бы чертовски рад встрече с дракошей. Мало того, что он стал источником бесценной информации, так еще и разбудил парня вместо будильника. И какое же, по-твоему, дело твое? Врит оказался занимательным собеседником, он не только сам высказывал глубокие мысли, но внимательно слушал парня. Мое дело. Мелкий на секунду призадумался. Выжить. Вот мое дело. Это твоя цель, не согласился дракон, а каково твое дело? В каком смысле дело? Начал злиться парень. Тут, знаешь ли, можно по-разному к этому вопросу подойти. Подойди по-разному, не стал спорить Врит, все равно нам еще 6 часов точно топать. Угу, нам топать, саркастично подтвердил парень, лапы небось стер уже себе все пешком топать. Да, если бы не ты, я бы уже туда долетел, вяло помахал крыльями дракончик, так что твои претензии не обоснованы. Долетел бы, как же, проворчал мелкий, если бы не я, изображал бы сейчас кирпич или статуэтку и видел бы 115-й сон. Немаловероятно, покладисто согласился дракон, но рано или поздно воронка вынесла бы сюда кого-то похожего на тебя, так что мое пробуждение было лишь вопросом времени. Ох уж эти дурацкие воронки! Поморщился парень, вспомнив о недававшем, подумав о своем деле. Летел бы сейчас себе спокойно на Теру-2, с Вадимом бы чай пили, в шахматы играли, я бы мог доизучить полусекретные архивы нашей истории. Почему полусекретные? Уточнил Врит. Кто ж полностью засекреченные архивы даст вывести из имперского хранилища? Удивился парень. Понятно, протянул Врит, историей значит интересуешься. Интересуюсь, с вызовов ответил парень. Я, между прочим, на историческом факультете учился. Вернусь, закончу. Закончишь. Хитро прищурился дракон. Закончу. Угрюмо подтвердил парень, капитан обещал. Это хорошо, что война не отбила желание учиться, глубокомысленно заметил Врит. Да какой там учиться? Парень поморщился. Ученый я уже, но, понимаешь, хочется свой угол в жизни найти, семью создать, квартирку купить уютную или домик там. Ну, как-то так. Ученый говоришь, дракончик поудобнее устроился на рюкзаке. Это мы сейчас проверим, а насчет семьи, есть кто на примете-то? Валяй, проверяй. Махнул рукой мелкий и тяжело вздохнул. Не успел, так сказать, создать ячейку общества, да и потом, какая семья во время войны, а если поподробней. Мелкий почувствовал тепло интереса, прокатившееся от Врита. «Ну смотри, идет война, тебя могут на фронт забрать в любое время, правильно, правильно, родину защищать нужно, вот, далее, у тебя есть девушка на примете, в твоем варианте дракона, да, в моем варианте, дракониса», с улыбкой поправил парня Врит, «но ты продолжай, ну вот, есть у тебя твоя дракониса, у вас с ней любовь-морковь, а тут бац, тебя завтра призывают, прям завтра», недоверчиво уточнил Врит. «Ну на следующей неделе, к примеру», легко согласился мелкий. «Ладно, и что? Как это что?» Возмутился парень. «Ты что не понимаешь? А что я должен понять?» Рассудительно уточнил дракон. «Ну как же, у тебя есть выбор, жениться на своей драконисе и уйти на войну, оставив ее одну, еще скорее всего и беременную или не жениться, дав ей возможность найти другого дракона, с которым у нее будет полноценная семья. Не вижу проблемы», скучно изрек Врит, «не знаю ваших традиций, но для нас, все очевидно». «Прям так и очевидно», усомнился парень. «Абсолютно», кивнул дракон, «ты говоришь, дать ей возможность найти другого дракона. Я понимаю, конечно, твои рыцарские намерения, мол, девушку одну во время войны оставлять, да еще и с ребенком. Но сам посуди, идет война, все мужики там, на фронте, родину защищают. Какой такой другой дракон и полноценная семья?» Хвост Врита хлестнул парня по спине. Слова налились тяжестью, лапа сжалась в кулак, хищно сверкнули оскаленные клыки. «Не может быть других драконов во время войны. Да ни одна дракониса не даст своему мужику свалить на бой, не оставив потомства. Слушай, я не знаю, откуда у тебя в голове столько всякой мути намешано, но обещаю тебе, жив останешься, выбью из башки все чепуху. Ты серьезно?» После пламенной речи дракончика у мелкого словно камень с души упал. «Серьезно так считаешь? Слушай, ты реально странный тип», — подытожил дракон. «Это не я так считаю, это так есть. Это вопрос выживания расы. То есть, вот скажем, конкретно ты, не стал бы меня осуждать, если бы, ну, конечно, сугубо гипотетически, да. Так вот, если я, как бы...» Парень выталкивал из себя тяжелые булыжники слов. «В общем, если бы у меня ребенок остался, я бы пожал тебе лапу. При условии, что ты связал свой хвост, то есть жизнь с той драконисой». «В каком смысле связал жизнь?» «В нашем случае», — улыбнулся Врит, «это когда ты берешь на себя ответственность за свою семью до конца этой жизни». «Этой?» — недопонял парень. «Поверь, это не предмет сегодняшнего разговора, твой неокрепший мозг еще не готов к информации такого уровня». «Ну, почему же?» — оскорбился мелкий. «Я, между прочим, разделяю идею реинкарнации». «Да, ну-ну», — слегка иронично отозвался дракон. «И не надо ехидничать здесь», — отрезал мелкий. «Связать жизнь — это жениться в вашем понимании». «Наверное», — пожал крыльями дракончик. «А если, скажем так, не успел связать хвосты, но яйцо отложили?» «Отложили», — вздохнул парень. «Ну, всякое бывает», — вздохнул умудренный жизнью дракон. «Иногда банально не успел, иногда есть определенные сложности и препятствия. Главное, это твое внутреннее убеждение, твоя готовность нести ответственность. Да далась тебе эта ответственность», — в сердцах бросил парень. Его начал раздражать этот разговор и этот бесконечный коридор, то изгибающийся под небольшим углом, то начинающий идти под уклон. «Пойми, мы, свободные существа, и сами решаем, что нам делать со своей жизнью. Кто-то проводит ее в праздности и в поиске удовольствий. Это тоже выбор. Кто-то ищет приключений, адреналина, кому-то нужна власть. Но есть правила, которые подходят любому разумному существу. Чем больше ответственности ты берешь на себя, тем больше влияния тебе дается. Можешь верить мне, можешь нет. Твое право, твоя жизнь, твоя судьба. А разве судьба не предопределена?» Уцепился мелкий за последнюю фразу. Глубоко внутри он понимал, что дракон говорит правильно, и ему не давал покоя его, по сути, побег с земли. Ведь вопрос с поступлением можно было решить и другим способом. На контракт пойти в конце концов. Но нет, он захотел спасти всех и вся. Выбрал самый легкий путь. «Вот я какой хороший, жертвую собой ради семьи. А то, что девушку свою беременную оставил, так это ерунда, да». Мелкий вздохнул. По условиям контракта он должен был год провести в спецучебке, а потом еще 3 в действующей армии. Нет, можно было, конечно, и по истечению года вернуться домой. Но выплаты составили бы самый мизер, бонусы были бы срезаны практически в ноль, и над ним бы провели откатывающие процедуры. И парень вряд ли бы смог вынести всю ту боль, которую ему довелось испытать, повторно. Но душа болела больше. Он часто думал об оставленных на земле девчонках. Как они, что с ними? Хорошо, хоть маме своей все рассказал, вместе, оно как-то попроще будет. Только мысль о них и о маме с братом помогла ему выдержать все эти эксперименты и выйти без единой царапины из десятка вылазок в тыл жуков. Он знал, что должен выжить. Выжить и вернуться к ним. Но после того случая, парень зажмурился. Резко выдохнув, мелкий решился. Врит. Об этом было говорить еще тяжелее, чем о своей трусости в отношении своей девушки. Ты умеешь хранить секрет. Ну, как тебе сказать, задумался дракон. Я знаю несколько тысяч больших и маленьких секретов и секретиков. Сколько из них я рассказал тебе? Да ну тебя, против воли рассмеялся парень. Осилишь еще один? Ну, даже не знаю. Дракон поерзал на мешке, только если один. Один-один, успокоил его парень, улыбаясь, но по мере того, как он начинал говорить, улыбка превращалась в оскал. Понимаешь, нас было 30 человек. Каждый из нас добровольно согласился превратиться в суперсолдата. По разным обстоятельствам. Ну не суть, в общем. На протяжении месяца нам делали инъекции, облучали, снимали пробы и снова что-то закачивали. В кровь, в кости, в глаза. Не у всех потом, к слову, проявились способности, но те, кто выжил. Нас потом еще полгода учили, всякому разному, парень на время прервался, с каждым словом говорить было все легче и легче, слова лились свободно, словно горная река, пробившая брешь в многолетней плотине. И я не жаловался, я понимал, что это мой долг, но знаешь, что? Парень шел вперед, не видя дороги, не заботясь о том, кто попадется ему навстречу, слушает его дракон или нет. Слезы сами собой катились из его глаз. Напряжение, в котором мелкий находился последние 3 года, потихоньку отпускало его. Он физически чувствовал, как раскручиваются тиски, державшие его все это время. Когда мы начали рвать этих гадских жуков, в особенности богомолов, мы расслабились, начали форсить, показывать свою силу. Один из наших в буквальном смысле слова сжег сволочного офицера, подставившего кучу тяжей, другой залез в мозги проворовавшемуся интенданту и заставил его признаться во всем, задокументировать показания и застрелиться в прямом эфире. Парень по привычке подавил желание сплюнуть. Ниточки потянулись наверх. Оказалось, что кому-то война очень даже выгодна. Как говорили раньше, кому война, кому и мать родная. На нас попытались нажать. На нас. На суперсолдат. Мелкий мрачно расхохотался. Спустя неделю сгорели мозги у многих шишек во всех армейских сферах, включая и СИП. И последние не простили. Началась травля со всех сторон. Носителей тайного похищали, убивали, подставляли. Война, по сути, выиграна. Мы сейчас – угроза для человечества. Тем, кто остался, пришлось уйти в подполье или исчезнуть. Парень немного помолчал. Я решил начать с нового листа, оказал кое-кому несколько услуг, взамен получил новые документы и чип нейросети. Знаешь, смешно получилось, мелкий невесело хохотнул, мне пришлось провернуть гениальнейшую комбинацию с каторгой и попаданием на оплот, но эти сраные жуки мне в очередной раз подгадили. И вот я здесь, хрен пойми где, а мои родные летят на Терру-2. Парень остановился и без сил уселся на каменный пол. Столько усилий, столько планов, столько всего пришлось сделать и пройти, чтобы в криокапсулах переселенцев оказались его близкие и все на смарку. Понимаешь, Врит, я думал, что выстрадал свободу, но что-то пошло не так. Парень, сгорбившись, сидел на полу и беззвучно глотал слезы. Вроде и взял, как ты говоришь, на себя ответственность, но, блин, все не так, все. У меня для тебя 2 новости, голос дракона звучал слегка виновато. Только пообещай мне не волноваться. Я уже волнуюсь, парень шмыгнул носом, по мне не видно, что ли. Ну, такое, покрутил хвостом дракон, в общем, твой скаф, как бы тебе сказать, фонит в одном из спектров моего мировосприятия. Так вот, где-то в районе 5-6 километров есть источник похожего фона. Это раз, а два, невнимательно пробурчал парень, бросившись проверять командную волну и запуская удаленный поиск точки синхронизации командной сети. А2, Теперь уже дракончик шмыгнул носом. Тут такое дело. Я, похоже, знаю, почему тебя затянуло сюда. Глава 9. Дарья Романова. Даша сидела на краю площадки и болтала ногами. Девушка старательно восстанавливала в памяти события предыдущего дня. Экстренный выход из креосна, отчаянная атака инсектоидов, управление рисунком боя, выматывающая аналитика, ресурсное обеспечение отдельных стычек, дерзкая операция по уничтожению черной вдовы, испуганный взгляд Лешки и яркая темнота. Как темнота может быть яркой, Даша сама не понимала, но по-другому произошедшее с ней описать не могла. Сейчас девочка старательно перебирала в уме возможные варианты, где она, как сюда попала, что это за место. Даша сразу же отбросила в сторону такие невозможные варианты, как попадание в параллельный мир или временную петлю. Девушка вздохнула и в очередной раз запустила мед, бота. Ее смущали галлюцинации, которые она наблюдала, стоило ей только посмотреть вниз. Всевозможные скелеты, высохшие мумии, парящие над землей личи, несколько непонятных существ, глядя на которые в голове почему-то всплывала фраза «голем из плоти». Ведь этого же не может существовать, правда? Девушка в очередной раз еле сдержала нервный смех. «Думай, голова, думай». Даша принялась в очередной раз восстанавливать события, предшествующие обмороку. В голове крутился тревожный голос корабельного Искина. Обновление информации. На корабле обнаружены аномальные воронки. Наблюдается исчезновение двух членов экипажа. Они не реагируют на технику и плазменные выстрелы, приближаются. С одной стороны, Даше было интересно, к кому воронки приближаются и что происходит дальше, с другой, она интуитивно догадывалась, что ничего хорошего. Может быть, это форма телепорта, как планетарный лифт, только нового порядка. В университете давно ходили слухи о подобных экспериментах. Только какой мощный источник энергии нужен для того, чтобы расщепить человека на атомы, высчитать точное место переноса и вновь выстроить его? Не дай бог, из-за ошибки в расчетах человек не досчитается ноги или руки. Девушка огорченно вздохнула. С каждой минутой удерживать себя в иллюзии становилось все сложнее и сложнее. Аналитик, сидящий внутри девушки, роптал все громче и громче. И вправду, зачем тратить невосполняемые ресурсы, пытаясь убедить себя, что все хорошо? Не конструктивнее ли принять новую картину мира и работать с ней? Даша вздохнула еще раз. Нет, она, конечно, хотела быть независимой. От отца, от многочисленных нянек, в коих превратился чуть ли не весь офицерский состав оплота, от всех. Но не до такой же степени. Да она даже согласна на соседство самого конченного уголовника, каторжника, ну кроме Рыжего. Да она даже согласна на присутствие того инженера-маньяка, испортившего ей весь допрос. Он, конечно, тупой, как пробка и мужлан, каких свет не видывал, но с ним было как-то спокойно. Даша поднялась на ноги и пошла по краю круглой площадки. Пора было брать себя в руки. Вечно сидеть на успокоительном мед, бота не выйдет. Итак, что мы имеем? Принялась вслух рассуждать девушка. У меня нет оружия. У меня нет еды. У меня нет никого, кому я могла бы доверять. Я не знаю, где я. Но атмосфера воздуха опасности для жизни не представляет. Ресурса скафандра хватит на несколько лет бесперебойной работы в активном режиме. Судя по полученным данным, я нахожусь в каком-то подземном городе, где чертовски мало живых существ, зато практически все улицы заполнены реками мертвых, точнее не мертвых, или все-таки мертвых. Автодок еда слышно пшикнул, сделав очередную гормональную инъекцию. Так, Даша, перестать волноваться, у тебя в организме и так уже куча химии, а она мешает мыслить адекватно. Что сейчас предпринять? Девушка бесстрашно взглянула вниз. Во-первых, найти место, где можно спокойно поспать. Во-вторых, найти еду. В-третьих, в идеале найти выход на поверхность. В-четвертых, найти людей и понять, где я. Если меня телепортировало на какую-то планету, то здесь как минимум еще два человека с оплота. Так, молодец, Даша, кажется, нащупала ниточку. Что из этого вытекает? А вытекает вопрос, как мне найти этих двух ребят, которых затянуло в воронки до меня?